Она вошла в дом, где жила во дворе мать Леона, и просидела там часа полтора, болтая со старушкой. Но, выйдя оттуда, увидела, что БПРО стоит неподвижно на тротуаре, как бы кого-то поджидая. Тогда она почти бегом пустилась по улице, чтобы избавиться от этого преследования. Но начальник отделения догнал ее, пытаясь вступить в разговор. «Мадемуазель!» — начал он. «Милостивый государь!» — отвечала она, резко обернувшись. «Вы ошиблись. Я не имею привычки разговаривать с мужчинами, которые преследуют меня на улице. Идите своей дорогой!» Пользуясь минутой изумления, произведенного на БПРО ее сухим резким тоном, вишня пошла еще быстрее прежнего. Но и начальник отделения снова зашагал на некотором расстоянии, решившись не терять ее из виду. Дойдя до своего дома, вишня остановилась в воротах и обернулась, чтобы посмотреть, избавилась ли она, наконец, от преследования БПРО. Не видя его, она успокоилась и поднялась, напевая, на шестой этаж. Но начальник отделения не потерял ее из виду. Не зная, живет ли она на улице Тампль, или она только зашла к кому-нибудь в этот дом, он долго ждал ее у дверей. Потом, видя, что она не появляется, решился идти к дворнику и расспросить его. «Ах, сударь!» — откровенно отвечал тот, получив от него монету в 100 су. «Вы напрасно теряете время. Мамзель Вишня — честная девушка». «Я богат!» — похвастал было БПРО. «Да будь вы богаче самого короля, то и тогда бы из этого ничего не вышло. Да кроме того, у девочки есть жених, и вам еще, пожалуй, переломают ребра. Вот если бы это была ее сестра, тогда другое дело». «А что такое ее сестра?» «Гулящая девушка, разъезжающая в собственном экипаже». «Как ее зовут?» «Баккара». В голове БПРО мелькнула дьявольская мысль. «А где она живет?» — спросил он. «На улице Монсей», — отвечал привратник, часто ходивший к Баккара по поручению вишни. «Хорошо», — сказал начальник отделения и ушел с задумчивым видом. БПРО почувствовал первый приступ неизлечимой болезни, называемой старческой страстью. Он уже любил вишню с дикой грубостью тигра и перебирал в голове самые коварные планы обольщения, направляясь домой, куда, как мы видели, он пришел вне себя, красный и в чрезвычайно возбужденном состоянии. Увидев БПРО в таком взволнованном состоянии, жена и дочь вскрикнули от удивления и тревоги. «Боже мой! Что это с вами?» — спросила его жена. «Со мной?» — сказал он, вздрогнув. «Ровно ничего». «Однако вы так взволнованы!» «Меня чуть не раздавила карета», — сказал он первое, что пришло в голову. «Но это пустяки. Давайте обедать, уже 6 часов». И, повинуясь привычке, он подал руку Эрмине и привел ее в столовую, к месту, которое она обыкновенно занимала за столом. Фернан был в унынии. Возбужденное состояние его начальника должно было, по его мнению, перейти в дурное расположение духа и, следовательно, не располагало его выслушать благосклонно от жены предложение, сделанное его дочери Фернаном. Но он ошибался. Господин БПРО был задумчив, почти грустен, но не показывал ни малейших признаков нетерпения, и на губах его, казалось, даже мелькнула добродушная улыбка, когда он сказал молодому человеку, наливая ему вина: «Мы, кажется, сегодня забыли о нашей работе». «Я наверстаю потерянное время», — отвечал Фернан, «и сейчас же, после обеда». «Вот именно», — сказал БПРО, — «вы сядете у меня в кабинете, и я не замедлю к вам присоединиться. Надо, чтобы через 2 месяца наше сочинение было напечатано». Обед прошел без всяких приключений. Возбуждение БПРО совсем исчезло, —